еще пидорас ебаный, члена, блять, конченый херосот. Пидор злой ебучий из Сургутская, вы, бля, срань конченая, ты бы еще посередь дороги встал. Сука, блять, недочленский хуесосина, ебучий роковстой, блять. Пидрососная, вы, бля, срака, нахуй, а. Членовлядская, вы, блять, гомоебучая, ракохуевая, блять. Пидорас ты, блядь. Ну и чё, блядь? Блядь, красопики. Ёб твою мать, поворотники, где пизда, блядь? Говно купила, ездить не купила нихуя. Манда, блядь. Ещё стадо ёбаных членов пидорасов, блядь. Поставили свои злоебучие ебаковна, блядь. Ох, нахуй. Ёбы нахуй, а? Пидорас ты, блядь. Дрочепутал челябинский суровый, блядь. Гомосек недоделанный суровый, блядь. Ебутало хер, блядь. Лишь бы, блядь, сука, раком встать на проезде. Ну что за пидорас ты, а? Ещё за ёбаный кусок говна, пидорас, блядь. Члена, блядь, и кончи, ёба, хуевая рака, блядь, а члена стой, а? Ты, блядь, ещё пидорас, ёбаный, члена, блядь!